Четвертое. На другой день после исторического звонка Горбачева я позвонил в Горький. Пересказав разговор, Андрей добавил: «Сегодня у меня знаменательный день. Первый раз за 7 лет, без месяца, я переступил порог научного учреждения. И не простого, а академического. Привозили в Институт прикладной физики на свидание с Марчуком, так что сдавал меня один президент, а принимает другой. Подробности при встрече». «Когда?» «Боюсь, что не очень-то скоро. Надо ведь, чтобы Люси отменили ссылку, а юристы торопиться не любят». Получилось, конечно, скоро, и началась московская круговерть в жизни Сахаровых. Только через несколько недель они выкроили, уж не знаю как, целый свободный вечер, и мы снова вчетвером сидели за столом, теперь уже в четырех стенах. Разговор был куда веселее, а харч побогаче, чем в зеленом городе, и Андрей мог подогревать свою долю на газовой плите. Сахаровы были полны планов и намерений. Люся даже показала длинный список неотложных дел, по моей оценке, месяца на 3. Я пошутил, что им еще надо отдать мне 4 визита. «Домашний только один», — осадил Андрей, «а улочные набегут сами, если считать поштучно». «Нет уж, тогда считай по чистому времени». «Дай бог наберу и по сумме всех». За отпущенные Андрею еще 3 года жизни сумма, я думаю, набралась. А вот домашний визит не получился, хотя Андрей не раз вспоминал о своем долге. И однажды, забежав ко мне на несколько минут, подчеркнул, уходя, что это не считается. Речь за столом шла и о Чернобыле. Андрей за это время успел запастись кое-какой информацией, а я принес ему нечаянный плод моего касательства к предыстории катастрофы, о котором я говорил еще в Горьком. Летом 86-го дачные знакомые, механики Баренблат и Павельев, обратились ко мне с неожиданной просьбой найти у Шекспира слова «Леди Макбет». «Известно всем, что безопасность всех смертных – самый первый враг». Эта цитата, подтверждая извечный принцип единства и борьбы противоположностей, венчала статью академика Легасова, Демина и Шевелева «Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности», напечатанную в журнале «Энергия» в августе 1984 года. В статье утверждалось, что вовсе не следует стремиться к максимальной безопасности в ядерной энергетике. Безопасность, математически характеризуемая ценой риска, должна входить как слагаемая в суммарный баланс различных факторов – экономический эффект, расходы, зарплата и так далее. И надо искать оптимум соответствующей суммы. Ведь люди ценят не только продолжительность жизни, но и ее полноту, приятность, качество. Иначе они не летали бы на самолетах, не занимались альпинизмом, не рисковали бы жизнью ради богатства. Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других областей, в частности тех, где формируется качество жизни. Все эти рассуждения, разбавленные формулами, графиками и специальной терминологией, и подводили читателя к диалектической мудрости «Леди Макбет». Но ни в одном русском переводе таких слов «Леди Макбет» нет. Не говорила она их и по-английски. Однако в подлиннике есть слова «And you all know security is mortals, chiefest enemy». Только произносит их не леди Макбет, желающая мужу успеха, а предводительница ведьм Геката, стремящаяся погубить Макбета. И говорит она эти слова по делу. В любом комментированном издании Шекспира отмечается, что в его время security означало легкомыслие, самонадеянность, а вовсе не безопасность, как теперь. Эти шекспировские изыскания сделали меня соавтором антилегасовской заметки, посланной нами под заголовком «Еще раз о культуре перевода» в Литгазету. Там, конечно, учуяли мину и посоветовали обратиться в Литучебу. Прочитав нашу заметку и ксерокс легасовской статьи, Андрей сказал, что рассуждение 3 авторов — пошлый и подлый софизм. Человек вправе рисковать собственной жизнью ради удовольствия, наслаждения или выгоды. В египетских ночах трое мужчин, у каждого своя причина, даже не рискуют, а сразу отдают жизнь за ночь Клеопатры. Другое дело увеличивать качество жизни одной группы людей, в частности, свое, награды, звания, служебное положение, ценой риска для других людей. И даже если последние тоже что-то выигрывают, то все равно необходимо получить их согласие на риск. Смешивать все это в одну кучу – то же самое, что приравнивать героев книги нашей юности «Охотники за микробами», рисковавших собственной жизнью, к врачам концентрационных лагерей, ставившим опыты на заключенных. Особенно разозлила Андрея еще одна литературная аргументация статьи. Человек, озабоченный исключительно своим здоровьем, уподобляется ворону из калмыцкой сказки, рассказанной Пугачевым в назидание молодому дворянину. Большинство людей отвергает такой стиль жизни. Как они смеют тянуть себе на подмогу Пушкина? Я бы на вашем месте включил в заметку ответ Гринева. Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину. В назидание ученым-мужам, привыкшим любое одеяло тянуть на себя. Но они хоть помнят капитанскую дочку. А я вот встречал академиков, полагавших, что ежовы рукавицы появились в русском языке лишь в 37-м году. Врешь! И через минуту. Послушай, забавно, что истинный смысл ежовых рукавиц и лукавое толкование Петруши для немца-генерала относятся друг к другу так же, как истинные задачи третьего отделения и наказ императора Бенкендорфу «Утирай слезы, вдов и сирот». Я не знаю, пригодилась ли Андрею наша заметка на тех заседаниях по ядерной энергетике, в которых он принимал участие. Но он вспомнил о ней, когда стало известно о самоубийстве Легасова. Хорошо, что тогда не напечатали вашу заметку. А то бы тебя мучило. Вдруг она стала той маленькой гирькой, которая потянула коромысло весов в сторону страшного решения. Знаешь, у меня один раз был затяжной приступ черной тоски. Такой, что если бы не дети и жена... Андрей не кончил фразы, а я не решился задать вопрос. Не надо думать, что Пушкин был для Сахарова чем-то вроде иконы, на которую можно только молиться. Конечно, его возмущали попытки, вроде Легасовской, покрывать Пушкиным свои горшки, но добросовестное неприятие пушкинских взглядов и осуждение его поступков всегда вызывали у Андрея глубокий интерес и желание отцедить для себя крупицы истины. Еще в юности он предпочитал язвительного Писарева восторженному Белинскому. Да и сам Андрей не раз спорил с Пушкиным. Пока Андрей жил в Горьком, в Москве скончался знаменитый математик, академик Иван Матвеевич Виноградов. У него не было родных, и с его наследством вышла очень некрасивая полууголовная история. Часть утвари и библиотеки разобрали и разворовали, завещание оказалось сомнительным и чуть ли не подделанным. Личный архив покойного, состоящий в основном из писем, запихали в чемодан, отвезли в Стекловский институт, директором которого был Виноградов, а на другой день сожгли на заднем дворе. Вернувшись в Москву, Андрей узнал все это от кого-то из академических знакомых и спросил меня, не знаю ли я подробности и причины. Его особенно возмущало сожжение архива. Жгли его не кадровики, для которых такое занятие является рутинным, а доктора наук, причем, как выразился Андрей, из хороших фамилий. Подробностей я не знал, а о причинах мне рассказывали приятели математики. После войны Иван Матвеевич заболел антисемитизмом, причем не абстрактным, а весьма действенным. Виноградов обладал огромной властью в научно-административной сфере, намного превосходящий его институт, стерильно очищенный не только от евреев, но и от мужей-евреек. Люди, бывшие у него дома, рассказывали, что зачастую, когда речь заходила о каком-нибудь математике, хозяин вытаскивал из ящика стола письмецо этого математика, сообщавшее, что автор стопроцентно русский человек и крещен там-то и тогда-то, А вот у его конкурента на должность или академическое место мать жены еврейка. И только ради спасения чести цвета отечественной математики стекловские доктора наук сожгли, не читая, все письма, хранившиеся Виноградовым. «Собачья чушь!» — отрезал Андрей. «Неужели эта кучка сикофантов составляла цвет нашей математики? Не Сергей же Новиков и Людвиг Фаддеев сочиняли такие доносы?» «Все куда проще. Небось, у самих докторов или у их дружков-приятелей было рыльце в пушку. А ведь они сожгли, может быть, и письма великих — Харди и Литтлвуда, Шнирельмана и Гельфанда. Но и блевотину эпохи нельзя жечь, она нужна истории. А те, кто придумал такое оправдание, они не ссылались на Пушкина. Мол, Пушкин радовался, что Мур сжег дневники Байрона. Вот тут Пушкин абсолютно не прав. Написал он это, думаю, сгоряча, обидевшись на Левушку, читавшего в столичных салонах сугубо личные письма брата. И потом, за всю оставшуюся ему жизнь, он ни разу не повторил эту мысль. Напротив, он больше всего ценил чужие дневники и воспоминания, и кого только не тянул чуть ли не силком писать их. Слава богу, Жуковский не сжег тетрадь, где написано, что дежурный офицер, увидевший голую жопу императрицы в ее последний час, имеет все основания писать мемуары. Забавно. В письме о Байроне Пушкин пишет, что не следует показывать великих людей на судне, а годы спустя сам каламбурит про Екатерину Великую. «Флоты жгла и умерла, садясь на судно». Острое чувство слова проявлялось у Сахарова и в его интересе к каламбурам. В горьковские времена он получил записку с утешением. «Нет пророка в своем отечестве». Я тогда вспоминал два стиха из лагерной поэмы моих друзей. «Что ж, дайте срок, дождетесь пророка. Пророку бы не дали только срока». И Андрей несколько раз повторил вслух эти строки, передвигая ударение каждый раз на другое место. Были у него и куда более серьезные упреки Пушкину. За записку о народном воспитании и стихотворение 31-го года, названное Вяземским «Шинельными». Имперская позиция, по мнению Сахарова, как эстафетная палочка, передавалась через поколения. От Пушкина и Тютчева до Петра Капицы. Имперский дух им всем подгадил, но они всегда с уважением говорили о противниках, как и бард британского империализма Киплинг. Ведь баллада о Востоке и Западе написана про Афганистан, войну с которым Англия проиграла. А наши, теперешние доморощенные киплинги, только и умеют что обливать врагов грязью и дерьмом. И все это в сочетании с глупой трусостью, как в твоем рассказе о Шерлоке Холмсе. Примечание. Во время одной из наших встреч в Горьком я рассказал Андрею, что в телевизионном «Шерлоке Холмсе» по требованию начальства произвели переозвучивание. При первом, хрестоматийно знаменитом знакомстве, Холмс сразу угадывает, что Ватсон вернулся из Афганистана, где как раз идет война. Велено было заменить Афганистан на восточные провинции. Конец примечания. А к антисемитизму у Сахарова была жесткая и абсолютно бескомпромиссная ненависть. Любое, даже косвенное или зачаточное его проявление вызывало мгновенный отпор. Тут и чувство юмора изменяло Андрею. Вскоре после начала работы первого съезда он спросил у меня, видел ли я по телевизору Станкевича. Говорят, что у него очень похожая картавость. Так ли это? Ведь человек своего голоса по-настоящему не знает. Я брякнул, что картавят люди моей породы, а они со Станкевичем грассируют. И получил от Андрея форменную выволочку. К Сергею Станкевичу и еще нескольким молодым депутатам он относился с какой-то трогательной надеждой. Ведь он старше моего Димки всего на пару лет, их поколению расхлебывать старое и сооружать новое. А наше дело долго не протянет. Помнишь, сразу после войны привезли песенку стариков-фольксштурмистов? «Wir alten Affen sind neue Waffen. Примечание. В переводе с немецкого: «Мы старые обезьяны и есть новое оружие». Конец примечания. Впрочем, когда начали заниматься Neue Waffen, я был вполне молодой обезьяной, как нынешний Болдырев. А Пушкина в лицее звали «Смесь обезьяны с тигром», нырнул Андрей в начало прошлого века. Модные сейчас рассуждения о глубокой религиозности позднего Пушкина Андрей не принимал всерьез. Конечно, Пушкин восхищался Библией, перечитывал ее и знал лучше иного богослова. Еще в Михайловском «Шекспир и Библия». Без Библии не было бы не только стихотворений последних лет, но и «Анчара». Однако в 25 лет он написал цикл «Подражание Корану», а позже гениальное «Стамбул геуры нынче славят», пропитанное мусульманской нетерпимостью. Почему бы тогда не утверждать, что Пушкин склонялся к исламу? Когда аятоллах Хомейни приговорил к смерти писателя Ружди, чем-то оскорбившего любимую жену пророка, некоторые наши патриоты, считая, конечно, смертный приговор чрезмерным, с пониманием отнеслись к оскорбленным религиозным чувствам иранских фанатиков и полностью одобрили их праведный гнев, близкий по духу к инвективам «Лит россиян против Синявского». В связи с одной из публикаций такого толка Андрей заметил: «Ружди – теленок по сравнению с нашим Пушкиным. Во всей мировой литературе нет произведения более кощунственного для истинно верующего христианина, чем «Гаврилиада». Божья Матерь прямо перед тем, как понести от святого глупка, с охотой отдавалась лукавому и архангелу, а у Ружди всего-навсего намек на неблаговидное поведение Айши. Нашим Хомейни следовало бы предать сочинителя Гаврилиады вечному проклятию, а заодно пригрозить смертью всем издателям его сочинений. И я понимаю, что Пушкин был навсегда благодарен Николаю за то, что тот закрыл дело и спас его от пожизненного заточения в монастырь. Полежаева ведь за обыкновенную студенческую похабщину отдали в солдаты. А какие стихи! Все гаремные описания в Бахчисарайском фонтане — бледная тень по сравнению с тем, что в Гаврилиаде. И сколько озорства! Забавно, что почти в одно и то же время Пушкин одалживает у Крылова самых честных правил для «моего дяди», а 16 лет, бровь темная в описании Марии, заимствует из опасного соседа своего дядюшки. И заметь, что Пушкин всюду снижает небесное начало Богородицы сыном птички и Марии и подчеркивает ее земную прелесть. Вот и в «Мадонне» ему хочется иметь картину без ангелов. Само сравнение невесты с пречистой девой достаточно греховно. Пушкин страстно торопил свадьбу с Натальей Николаевной вовсе не для того, чтобы на нее молиться. В дневнике есть запись: «Я очень люблю царицу». Я думаю, что в приступах поэтического воображения он бывал неравнодушен и к царице небесной. Так что стихи «Не путем, где волочился он за матушкой Христа» упрек не только рыцарю бедному, но и в какой-то степени самому Пушкину. А эти вместо живого, противоречивого Пушкина пытаются сотворить новый миф. Раньше все время напирали на народность, теперь на православие поэта, того гляди дойдут и до последнего члена Уваровской триады — самодержавия. Кстати, о мифотворчестве. В книжном обозрении напечатали статью Ханина о пробуксовывании нашей науки, статью хорошую и дельную, но, к сожалению, с перехлестами. Например, утверждалось, что к антисахаровским заявлениям принудили практически всех членов Академии наук, не поддались только Капица, Там, Энгельгард и еще 2-3 академика. Я написал письмо в книжное обозрение. Не заморалась большая часть списочного состава Академии наук. Что же касается названных поименно, то правильно указано лишь Капица. Конечно, Там не принял бы участие в такой недостойной кампании, но он умер за 2 года до ее начала. А Энгельгард подписал обе академические коллективки — Сороковку и Нобелевскую. Узнав, что моя заметка не пошла в печать из-за переполненности портфеля редакции, Андрей сказал: «Миф всегда выигрышнее и понятнее действительности. Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Лет через 10 станут писать, что комитет поддержки, объявившего голодовку астрофизика, имел предметом не доктора Хайдера, а академика Сахарова. И что председатель этого комитета не на командировочные тысячи летал в Вашингтон, а за свой кровный четвертной купил туда-обратный билет в Горький. Я тогда очень переживал поведение Энгельгарта. Какой великолепный человек скурвился! Интеллигент высшей пробы, патриций. Евгений Львович рассказывал прелестную историю. В газетах писали про открытие новой частицы, предсказанной теоретиками, и в перерыве общего собрания Академии наук Энгельгард спросил об этом Скобельцина. Тот выставил замену, стоявшего неподалеку Фейнберга. Когда член КОР Фейнберг закончил объяснение, академик Энгельгард повернулся к академику Скобельцину и с легким поклоном сказал: «Спасибо, Дмитрий Владимирович, слава богу, у Илиады не болел живот». Примечание. «У Илиады болит живот» — концовка античного анекдота о богаче, который завел живой цитатник из обученных рабов. Конец примечания. Сахаров был прав, мифотворчество продолжается. Не прошло и года со дня его смерти, а уже в известиях можно прочесть: Николай Вавилов, Петр Капица, Николай Семенов, Андрей Сахаров своими позициями и поступками спасали честь отечественной науки. Семенов — великий ученый, на счету которого немало добрых дел, но его подпись стоит под обоими поносными письмами, в которых Сахаров клеймится как раз за то, что сейчас называется спасанием чести нашей науки. Так что столь близкое соседство в обойме на четверых не удивит лишь людей с очень короткой памятью. Самое противное в академическом начальстве — это сочетание сервилизма по отношению к высшей власти со шляхетским высокомерием к тем, кто является настоящим костяком науки, — сказал Андрей, узнав о реплике: «Чернь пытается навязать нам свою волю», отпущенной одним из вице-президентов во время мятежа академических институтов, и добавил: «Сейчас у нас вместо кухарок вице-президенты Академии наук. Каждый рвется управлять государством. Лезут через все щели в народные депутаты. Один даже через общество шведско-советской дружбы». В разгар выборных баталий мне вспомнились пушкинские стихи: «Оратор Лужников, никем не замечаем, мне мало досаждал своим безвредным лаем». «Времена меняются», — ответил Андрей. «Но все равно попридержи язык. Сейчас не время помнить. А то подхватит какой-нибудь газетчик». В своих публичных выступлениях, в том числе самых высоких трибун, Сахаров часто пользовался привычным обращением «товарищ». Честно говоря, я не замечал этого, пока не начала жить московская трибуна. Уже на первом учредительном собрании с легкой руки Баткина основной формой стали коллеги и иногда друзья, в особых случаях господа. А если кто и говорил «товарищ», то сразу же поправлялся. Один только Андрей оставался «сотоварищи». Позже он ответил мне, что эмоциональная окраска слова, его плюс-минус значение образовались у него в детстве. И товарищ пришел к нему не с газетных страниц, а из капитанской дочки, судьбы 120 товарищей братьев, к Чаадаеву. Что ж теперь прикажешь читать: «Коллега, верь, взойдет она». А вот слово «патриот» до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская из «Марсельезы» и «Виктора Гюго» со знаком «плюс». А на русской стоит клеймо господина Искариотова и щедринского патриотизма. Запинки и сбои в речах, принимаемые многими за легкое косноязычие, на самом деле всегда имели причиной поиск максимально точных слов для выражения мысли. Он стремился к этому даже в самых экстремальных ситуациях, например, в момент червонаписской истерии зала. Задолго до нее, еще во время первых нападок на канадское интервью, Андрей заметил, что стрелять в сдающихся солдат могли, вообще говоря, и без особого приказа сверху. Потому как по военному уставу и по уголовному кодексу добровольная сдача в плен есть величайшее преступление. Недаром во всех художественных произведениях, очерках и статьях на темы последней войны все положительные персонажи не сдаются, а попадают в плен в бессознательном состоянии. Сразу после ТВ-показа кремлевского заседания я вспомнил об этом разговоре и заглянул в старый уголовный кодекс, изданный в 1938 году. Там не оказалось отдельной статьи о плене, а в статье 193 части 22 была вполне разумная формулировка: «Самовольное оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой», замененной сейчас на «добровольную сдачу в плен по трусости и малодушию». Сообщив это по телефону Андрею, я справился о его самочувствии. «Не волнуйся, мне не привыкать к нападкам. Я же мог отбиваться и, по-моему, успел сказать главное. Не то, что последние месяцы в Горьком, когда я чувствовал себя как мышь в стеклянной банке, из которой постепенно выкачивают воздух». Стремление к предельной словесной точности никогда не оставляло Андрея. В газетах появились сообщения о том, что боярский пыточных дел мастер сталинских времен после 1953 года с успехом подвязался в аппарате Президиума Академии наук. Причем не в отделе кадров или иностранном отделе законных вотчинных органов, а в респектабельном редакционно-издательском совете, где он командовал научно-популярной литературой и даже достиг известных ученых степеней. Прочитав мне стишок: «АН была когда-то царской, теперь в ней дух цариц боярский». Андрей, как бы извиняясь, добавил: «Тут, конечно, есть маленькая неточность. АН была не царской, а императорской. Но это простительная поэтическая вольность». Приведу еще один стишок, сочиненный нами вместе после опубликования мерзкой карикатуры, на которой выдворенного Солженицына встречали с распростертыми объятиями Иуда, Брут и Кассий. Автор ее явно подпал под влияние Данте, начисто забыв о традициях русских, да и не только русских романтиков, для которых Брут был героем-тираноборцем. Больше часа мы пыхтели над переделкой Пушкинского к портрету Чаадаева. Андрей придирчиво отбирал каждое слово из принадлежащих нам двух строк, и в результате получилось: «Он вышней волею небес рожден в России, выдворен оттуда. Он в Риме был бы Брут, в Афинах Перикles, у нас он тоже Брут, и Кассий, и Иуда». Другой раз мне посчастливилось стать первоначальным толчком, вызвавшим поэтический порыв Андрея. Мы случайно встретились во дворе Фиана, зашли в Академкнигу, где я купил том Рыбакова об авторах «Слова», а потом, не торопясь, Люся тогда была в отъезде, побрели в сторону метро «Ленинский проспект». Дорога шла под горку, и поэтому нравилась Андрею. Где-то на середине пути я вспомнил, что у меня в кармане лежит листок с текстом, ходившей тогда по Москве эпиграммы. Вместе с листком наружу вытащились осводовские корочки, служившие обложкой для проездного билета. Андрей поинтересовался: «Что у тебя общего с осводом?» Я объяснил, что корочки — это шальной подарок моего приятеля, возглавляющего для ради отметки об общественной работе освод в своем научном заведении. Андрей стал расспрашивать, ему всегда хотелось побольше узнать о следующем за нами поколении. Потом мы несколько минут шли молча. Мне показалось, что губы Андрея слегка шевелятся, и я подумал, что он проговаривает про себя только что прочитанную эпиграмму. И тут он сказал: «Смотри, что у меня получилось. Ловкость богиня, воспой Леонида, слуги Посейдона. На Воробьевых горах он возглавляет освод. Плещучи крыльями дева обида от синего дона, мимо каялы реки мертвых ведет хоровод». Части, правда, не стыкуются, но ведь и в самом слове такое не редкость. Я пришел в восторг. Гекзаметр, да еще рифмованный, что на Руси большая редкость. А Андрей со скромной гордостью обратил мое внимание на то, что в четверостишии есть еще и внутренняя рифма. Последняя наша встреча была 8 декабря на похоронах Софьи Васильевны Калистратовой. Из коллегии адвокатов на Пушкинской, где проходила гражданская панихида, в церковь Ильи Пророка в Обыденском переулке катафалк шел большой петлей, проезжая Никитские ворота. Андрей, Люся и я ехали сзади в одной машине, и всю дорогу продолжался рваный разговор, начатый еще на Пушкинской. Воспоминания о покойной перемежались спонтанными ассоциациями. Андрей пожаловался, что запамятовал прежнее название кинотеатра повторного фильма. «Унион», — подсказал я, и он как-то по-детски обрадовался. А ввиду Мерзляковского переулка он сказал, что проучился в 110-й школе, тогда 10-й, совсем недолго, никого там толком не знал, но вот сейчас, как ему передавали бывшие ученики этой школы, вовсю рассказывают фантастические истории о маленьком Сахарове, его успехах и тогдашнем всеобщем восхищении. Вот так и рождаются мифы. Я спросил, видели ли Андрей и Люся любимый мной памятник мальчикам из 110-й, погибшим на войне? 5 скульптурных портретов в полный рост. Работа их одноклассника Даниэля Метлянского. Узнав, что доски с баснями Крылова на Патриках тоже его работы, Андрей стал уточнять местоположение памятника, и я объяснил, что он стоит не у старого здания школы в Мерзляковском, а около слепой стены нового, как раз напротив храма Большого Вознесения. Тут Андрей прервал меня. В этой церкви не только Пушкин венчался с Натальей Николаевной, там венчались и мои папа и мама. А маленьким мальчиком меня приводили сюда причащаться. Должно быть, Андрею было приятно это легкое пересечение собственной жизненной линии с линией Пушкина. Так мне тогда показалось. 8 декабря исполнилось 3 года со дня смерти Анатолия Марченко. Во время отпевания многократно повторялись имена новоприставленной рабы Божией Софии и преснапоминаемого раба Божия Анатолия. Позже, когда служба кончилась, Андрей сказал: «Как хорошо это поминальное объединение Софьи Васильевны и Толи. Оба они за други своя». Через несколько дней, перебирая в памяти подробности похорон, я сообразил, что часа за 3 до отпевания было еще одно объединение Софьи и Анатолия. На гражданской панихиде один из выступавших очень правильно сравнил Софью Васильевну с великим русским юристом Анатолием Федоровичем Кони. Я решил обязательно сказать это Андрею. Но не успел. Утром 15 декабря я последний раз видел вблизи лицо Андрея. Спокойное лицо спящего. Только лоб и губы были холодные. И в углу рта, а может быть, мне показалось, запеклось маленькое белое пятнышко. Когда тело увезли, мы с Наташей ушли из дома, где уже начались похоронные переговоры с начальством. Вечером стало известно, что посмертную маску привезли снимать Метлянского. И я вдруг вспомнил, как еще в студенческие годы Андрей говорил, что он больше верит гипсу посмертной маски Пушкина, чем стихотворному описанию Жуковского. Ведь Пушкин так мучился перед кончиной. Но я видел лицо Андрея и верю, что он умер легкой смертью.